808. 31 января. Лучше надо понять, как сохранить дух. Можно запомнить, как неприлично прекращать течение дела мирового своими личными поступками. Кому прилично мешать передаче подробностей дела, которое спешу сказать? Теперь вернемся к делу. Когда спросят, как говорил учитель, скажите, не время открыть. Пусть от сегодня потечет у вас подвижность, ибо можете трудиться именем моим. У себя крадут, упуская возможность работать в плане. Будем говорить о будущем, помня, что хотя босиком подойдем. 809. 2 февраля. Считаю, можете понять истинную готовность к совершению плана. Новую силу пошлю. Лучше можно идти простотою. Дух может устремить на мою гору. Надо всем, знающим зарождение дел, собраться. Пусть при подвижности хранят честность, когда через пальцы польются самоцветы народного достояния. Какое небывалое счастье хранить достояние народа и быть свободным от чувства собственности. Может страна любить хранителя сокровищ, живущего в одной комнате, где книжный шкаф и рояль занимают такое видное место. Посмотрите на эту простую постель и белые занавеси. Только цветы и картины приносятся временно. Можно по желанию слушать пение по проводу. Знание подробностей пусть не затемняет величие плана. Как мостовая ведет к воротам, но никто не должен зацепляться за отдельные камни. 810. 3 февраля. Что означает путь синих лучей? Путь лучей к человечеству ткет мост, применяя способности ауры. 811. 4 февраля. Прислушивается лучше к делам удачным. Можно ожидать помощи в случаях отдельных поручений, но колесо жизни должно катиться. Легче подогнать колесо, нежели доставать его из канавы. Столько возможностей. Хочу видеть сети полными. 812. 5 февраля. Лучше постепенно можно настроить инструмент. Сидение в молчании много помогает. Посидите, ибо нужно, чтобы звучали созвучия. Подобно вихрю собирает ток вращения сил спящих. Получается массаж духа. На срок долгий надо напрячь провод. 813. 6 февраля. Хочу предложить три вопроса. Первый. Как видишь учителя? Ответят. Вижу его управляющим мировым планом и направляющим на добро человечества, вижу его идеалом человеческих достижений, вижу его своим руководителем. Скажем суждение. Первый ответ несоизмерим с прочими. Определение «моим» несоизмеримо с космосом, потому нельзя кончать личным приложением. Не хватило определения необходимых качеств каждого учителя. Второе. Как видишь круг деятельности братства, как космическое благо, предназначенное человечеству для нахождения правильного пути совершенствования, деятельность которого охватывает все области труда. Лучше сказать, спасательная лодка с опытными кормчими. Третье. Как видишь мою страну, местом, от которого ведут начало все новые действия, как бы магнитным центром или средоточием достоинств Земли и мостом к свету. Так учитесь ставить необходимые вопросы и являть достойный ответ. Вопросы – самое необходимое. Как помочь, возможно, большему количеству людей найти путь к свету? Скажу – ускорить эволюцию путем духа, материю познавшего. Советую хотя бы час – посвящать беседе об учении. За это время надо уметь передать некоторые подробности и настроить инструменты. 814. 7 февраля. Полезно собрать ощущения слепых, как они видят картины, и что они видят и чуют во время музыки. Также можно развить отделение для слепых. Это полезно двояко – для привлечения средств и для опыта. Не надо забыть, что лечение слепых цветом и звуком будет поставлено широко. Также можно представить, какое количество так называемых умалишенных будет возвращено к жизни. Можно утверждать, что в нашей стране не будет одержимых. Правда, лечение их несложно, кроме воздействия лучей и провода, положим их спать на корнях кедровых. Смола и валериана составят оживление сосудов. Потом работа по пашне и жниву даст прием конденсированной праны. Полезно жниво, ибо каждый зрелый стебель выделяет жизнеспособность. Посмотрите, могли ли бы жницы выдержать эту тяжелую работу без вдыхания эманации стеблей? При устройстве все полезное будет приложено. Также монгольская орда не должна забыть шкуры мускусных животных. Седла могут быть покрыты ими, и опушка одежды сохранит запас энергии. После животные будут отпущены, но пока примем все возможности. Очень надо понять экономию возможностей, ибо даже печной перегар не пропадет. Каждая труба будет вырабатывать полезный газ. Так просто снабдить каждую трубу перегоночным аппаратом. Также и снег может быть приложен как мощное средство. Там, где груды снега, там и тепло, и здоровье. Кроме снега даже мох болот незаменим. Можно запомнить корень женьшень для душевнобольных. Великая эпоха творится. Можно представить эпос, ею воссозданный. 815. 10 февраля. Теперь о почерках. Верно замечено, что мы имеем два вида почерка. Один для личной скорописи, другой для вестей исторического значения. Помните, что и вам иногда придется оставить людям полезную истину без личной окраски. 816. 11 февраля. Укажу, почему обратился я к России. Надо знать, что превосходство Азии – является космическим течением, но надо было избрать средства, показать мощь новую. Проверим характер русский и придем к очевидности, что лишь буйная голова русская не закружится от блеска горнего, суеверие финское и лень тюркская не затупили клинок духа. Под соломой крыши светит смекалка руки непреклонной. Кому же иному можно дать плуг нового мира? Подожду с радостью, пока кипит котел дерзновений. Катится водопад, указанный предвечно. Считаем часы, когда поспеют сужденные колосья. Кто же, кроме моей России, может сказать, чтобы рос мир, пусть меня не будет. Истина отказавшейся будет венчаном. Может быть, кто-нибудь в течение жизни Земли назовет подвиг подобный? Нигде не помню. Укрыть невозможно решение сознания, и костер старых отбросов осветит лишь Великий Союз Востока. Ждите срок. Как можно представить лучшее сотрудничество Земли и Неба? Думаю, не было подобного приближения. Как общий совет решаем, так можно представить все нити общения. Дух ликует, видя наполнение ларца. Дайте себе отвагу, я дам силу пройти пустыню, дам силу укрыться от вихря, дам силу пожать огненную жатву, дам силу улетать моими крыльями, дам силу сказать, отдам все за сияние света. 817, 14 февраля. Когда спросят, что же видели, скажите. Язык не имеет, если сказать до срока. Если спросят, в каких странах были, скажите. На морях, на горах и долинах. Кого видели? Видели и молодых, и старых. Когда спросят, почему теперь замолкли, скажите. Знание обязывает, потому указ дан, что растет размер плана. В срок придет заслуженное. Лучше поговорим о делах, где вырастет смекалка. Осмотрите щит свой. 818. 15 февраля. Дух сотрясается от волн воздушных. Здоровье лучше сберегается здоровым обращением с нами. 819. 16 февраля. Представь, к тебе пришли четверо: старец, молодой воин, девушка и ребенок. Каждый по-своему просит дать понятие о моем учении. Каждый не может ждать, и никому нельзя отказать незнанием. Когда видим утопающего, нельзя отговориться неумением, потому плыви. Посидим, и пусть ты спешно наставишь их. Должен ли ты найти что-либо подходящее для всех четверых? Пойми, насколько старец не похож на ребенка. Начнем с ребенка. Ребенок уже скучает. Ребенок убежал. Ты не нашел, что сказать ребенку. Теперь девушка. Молодежь любит огонь и быстроту. Девушка оглянулась на дверь, рассеянно смотрит в окно. Ты мучаешься, не можешь найти, что сказать. Говоришь: «Не знаю». Услыхала шепот: «Не знаю». И поднялась с ужасом. Пришла за светом. Пришел воин. Ты и тут затруднился, ждать не умеет. Пойду к моей возлюбленной, видно, нем учитель. Подошел старец. Этот может ждать. Ты ничего не нашел сказать. Ушел. Зачем мне давать длинное поучение, если даже хотя бы одну фразу не припомнил? Ты не можешь войти в положение. Именно это опасно для деятеля. Вижу поводы, когда нужно будет овладеть положением. Самое страшное сказать «не знаю», ибо дух должен знать, как согреть сердца. Если бы ребенку дали хотя бы яблоко, он бы не убежал. Если девушке сказать об эпохе Матери Мира, она бы зажглась. Если бы воину сказать о моем щите и старцу о наших владыках-целителях, то не прибавилось бы сегодня четырех врагов моего учения. Так ли хранить мой щит?